Aló. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Кто спрашивает? Микрофинансовая компания Airlons. Бренд Ага. Мику. Ну, представьтесь. На сегодняшний день. Меня зовут Чумилева Ксения Александровна. Уведомляю вас о записи нашего разговора. И на сегодняшний день у вас задолженность 8810 рублей. Данную сумму необходимо оплатить до 21 числа, но также напоминаю вам, что каждый день прибавляется 1% к сумме до даты платежа. И что? Готовы ли по записи разговора гарантировать оплату до 21 числа всей этой суммы? Не готова. Что мешает вам оплатить? Жадность. Но вы же, когда брали, думали, что придется отдавать? Нет, не думала. Не думали. Согласно Гражданскому кодексу, статьей 809, вы обязаны платить все проценты по договору. Ну, вам о Гражданском кодексе известно только из вашего скрипта. А вы на самом деле открывали книжку Гражданского кодекса и читали? У меня юридическое образование, если у вас такое причина, вернемся тогда к нам. А люди с юридическим образованием, звонилка не работают. Вам же в 9 утра намордник снимают, а в 6 вечера одевают обратно. Какой вы юрист? Господи, не позорились бы уже. Или такой юрист? Да вы что? Зато вы ничто. Вот он, аргумент юриста. Да вы что? В каком переходе диплом сперли? Надо было в своем балансе взять кредитную эту карточку и купить себе диплом. Как переводится дуралекс, федлекс? Юрист. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария Вячеславовна, это микрофинансовая компания «Займер» отдел взыскания. Меня зовут Колесников Александр Павлович, разговор записывается. Просроченная задолженность имеется длительное время уже в компании 50 дней. Скажите, сегодня готовы вопрос решить? Нет. Когда вы планируете оплату производить? Никогда. В связи с чем? В связи с отсутствием желания. Понял. После чего у вас появилось данное желание? Какое желание у меня появилось? Ну, не оплачивать. А, ну, вы думаете, я помню? Или какой вопрос был, я уже забыла. Ну, вы сказали, нету желания оплачивать задолженность. То есть изначально вы займ оформляли с целью невозврата в компанию. Ой, я не помню. 50 дней назад. А плюс еще... Ну, вообще не 50. 50 дней – это просроченная задолженность. 80 дней у вас вообще пользование займа. 80 дней назад я брала этот займ. Вы думаете, я помню, какая там цель была? Я, по-моему, купить что-то хотела. Мне не интересно, с какой целью вы брали денежные средства. Вы же спрашиваете, с целью невозврата? Я же говорю, я не помню, какая цель была. Понял. А ранее пользовались кредитными услугами в компании, также денежные средства возвращали? То есть, да, дура была. Понял. А как вы думаете, какие последствия будут, если не будете оплачивать? Да никаких. Почему вы так считаете? Ну, потому что я минимум 5 знаю, у которых наступил СИД по вашим займам, а вы даже за судебным приказом не сходили. Ну, это дело времени, это в любом случае. Ну, у нас да. То есть, Мария Вячеславовна, поверьте, вы можете ознакомиться, это все имеется в интернете, в общем доступе, вся судебная практика. Я ознакомилась компании. С вашей практикой. У вас ее так, нет что, просто. Неубедительно? Нет. Вы ошибаетесь. Судебные приказы – это не практика. А что для вас практика? Судебные решения. Так, и что? А у вас их нет. С чего вы это взяли? Ну, то есть откуда у вас, в принципе, такая информация? А что, их нет? Да, по вашему региону. Все верно. Стрела. А при чем здесь регион? По своему региону посмотрела. подавали ли вы когда-нибудь диски? Ну, может быть, парочку. Хорошо, я нашла, но это и все. Вы и то вам в ИСИ было отказано, потому что истек срок исковой давности. А должник об этом заявил. Я понял вашу позицию, я зафиксирую отказ от оплаты, в этом сложности никаких нету, но напомню. Рекомендую даже повторно ознакомиться с вашим договором. Ну, все-таки послушайте. Послушайте, пожалуйста, у вас в договоре указана информация про краткосрочную задолженность, дают согласие на взаимодействие с третьими лицами. Это подразумевает собой работу с вашими близкими, работодателями, это подразумевает работу с теми людьми, которых я указала при оформлении займа. Кроме того, я вас уже отозвала свое согласие на взаимодействие с третьими лицами. У меня есть это документальное подтверждение. И ничего. Позвоните кому-нибудь из моих родственников, кроме тех, кто указан в анкете, получите штраф от ФСБ. Мария Вячеславовна, вы ошибаетесь, вы дали согласие на полную работу. Потом вы будете на коленочках перед приставом сказать и говорить, мы ошибались. Вы можете выдумывать Простите, себе, что хотите, пожалуйста. Поверьте, денежные средства, они будут взысканы в полном объеме, тем более сумма еще будет больше, потому что это еще не максимальная сумма. Только лет пять не ждите, хорошо? Такого не будет, Мария Вячеславовна. Все, пока. У вас 50 дней просроченная задолженность уже рассматривается досудебный отдел передачи. Мне плевать. Что я вас услышал, я зафиксировал лучше отказ. Лучше бы поняли. Все, проблем нет. Всего доброго, до свидания. Их не было. Пока. Алло. Алло. Оставайтесь на линии, идет соединение. Здравствуйте. Здрасте. Наталья Олеговна, здравствуйте. Вам звонит компания «Эверест», инспектор Григорян Софья Гагиковна, ведется запись разговоров. Вы Наталья Олеговна, верно? Да, как вас еще раз зовут? Григорян Софья Гагиковна. Софья? Звонок вам поступает, Наталья Олеговна. Все верно, Софья. Ага, все хорошо. Звонок вам поступает по поводу ваших финансовых обязательств перед компанией «Веритас Езаем». На данный момент находитесь вы на просрочке, имеется у вас текущая задолженность, составляет она 29 400 рублей. И у вас 83 дня просрочки. Так как вы находитесь на просрочке, данная сумма не фиксирована, то есть вам могут неустойку начислить в рамках законодательства. Оплату необходимо произвести до вторника включительно, да, это 8 пойдем, сентября. Да. Какой данный нет, возрождается оплата. Сейчас я закончу. Вы с кем-то на фоне разговариваете, Наталья Олеговна? Да вам-то какая разница? Как понять, вам какая разница? Вам звонят по поводу ваших финансовых обязательств, а вы еще с сторонним человеком общаетесь. И что теперь? Мне теперь тут обосраться со страху? С людьми невозможно разговаривать. Возможно. Так я вас и не воспринимаю. Я не слушала, что вы сказали. Интересно у вас рассуждение. Тем более вы не слушали. Еще раз повторю, у вас финансовое обязательство, которое вы обязаны произвести и вернуть денежные средства, чужие, Наталья Олеговна. Вы меня слышите или опять разговариваете с кем-то? Да-да-да, вы что-то говорили. На общение настраиваемся, и тогда будет по месту посещения вас. О, сейчас как сяду, как начну настраиваться. Вы будете разговаривать, Наталья Олеговна. Хорошо. Вы не воспринимаете по телефону информацию. Да, все хорошо стереть. Принимаю звонки и готовимся на посещение. Лекарства принимаете. Все разговоры записываются. Алло, Светлана Тумановна. Да. Да, здравствуйте. Это компания «Веб-займ», МКК «Академическая», Александр Андреевич Карташев. Сумма по поводу задолженности вашей 10 805 рублей 62 копейки, уже 57 день просрочки. Скажите, намерения у вас вообще по погашению какие? Никаких. Никаких, почему? Не хочу вам платить. Желание ваше тут учитывается? Ну, как видите, учитывается. Я же не хочу платить, и я не плачу. Абсолютно. Абсолютно нет. Абсолютно, вы взяли на себя уже обязательства по возврату этих денег? И наплевала на эти обязательства. А с последствиями неоплаты в договоре ознакомливались? Нет. Ну, вот и зря. Видимо, видимо, поэтому, да, вы считаете, что, что можно взять, ну, для, не платить, для меня верите безнаказанность. Суд это не последствия. Переуступка права требования для меня это тоже не последствия. То, что вы сумму гораздо больше отдадите, это тоже не последствия. Это не факт. И кредитная история у вас испорчена, это тоже не последствия. Вообще не последствия. Ну, интересно, конечно, вы, ну, в своей жизни, в принципе, относитесь. То есть абсолютно безразлично вам на дальнейшую вашу судьбу, правильно? Ну, а вы что думаете, вся жизнь завязана на кредитах только? Я думаю, да, судя по вашей кредитной истории. Только, ну, уже не на кредитах, а на микрозаймах. Я специально кредиты вам набрала, не одобряют. И мне достаточно. И больше брать, ну, не буду. Всего, что кредиты вам уже не одобрят. А вы я говорите, и не вот собиралась. Суде, это не последствия. После прослуживания долга, как бы, уже, ну, тогда уже точно вам никакие, да, ни кредиты, хорошо, ничего не одобрят. Не я не так расстраиваюсь, а вы тут прочитаете, сидите. Какой, посмотрите на свое количество микрозаймов. Вам кредит не дадут. Посмотрите на свое количество микрозаймов. Вы живете ими. Они вам нужны, цепилматы, мэнэлма. Ну да. Потом дальше как вы представляете свою жизнь вообще без этого? Ой, у вас без кредитов, микрозаймов. Ну, юридические лица вас уже содержать не будут. Кто будет вас содержать? Ну, 10 лет быстро пройдут. Какие 10 лет? Понятно. Вы о чем сейчас? Не в курсах, да? Ну, мне объясните, что за 10 лет? Не объясню. Сидите в неведении. Объясните. Не объясню. Какие 10 лет? Ну, вы на что-то ссылаетесь, говорите какую-то ерунду мне и объяснить не хотите. Не хочу. Ну, ладно, я вас услышал. Срок прослушки большой уже. В ближайшее время ваш долг перейдет в отдел по работе с проблемной задолженностью. Ну, тогда уже смотрите, у вас не будет невозможности ни частями рассчитаться, ни тогда. Ой, хорошо, хорошо, ну хорош, прочитайте. Мужик вроде взрослый, все, по голосу, прочитайте. Я вас предупреждаю. Да не надо меня предупреждать, я в курсе. Я понимаю, что вы абсолютно наплевательски относитесь, да, к своей жизни. Да, ну и все, ну, и вас маленько, не получится меня убедить тогда... в обратном. Хорош. Я вас не собирался достать. Вы больше локти будете кусать, это ваша судьба. Ага, да. Продолжайте в это верить. Да, все, все, всего доброго вам, до свидания. Пока. Алло. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я звонок поступает из Москвы. Общеграничная ответственность, кредит «Экспресс-финанс». Зовут Александр Алиев. Роман Игоревич, вы записываете. Будь добры, подскажите, пожалуйста, Ирина Анатольевна. Это с вами, да, разговаривал? Да, со мной. Ирина Анатольевна, мы звоним по поручению вашего кредитора, это ПАО «Банк НТС», по поводу задолженности финансовой, которая возникла после левого потребительского кредита у вас. 30 апреля 20 оформили вы его, а в июне того же года задолженность возникла. На сумму 6910 рублей 73 копейки. Это на 30 августа актуальна сумма и срок неоплаты 64 дня. Поэтому необходимо будет задолженность погасить для решения вопроса в досудебном порядке. Крайний срок банком выставлен был до 5 сентября. Мы хотели уточнить, оплата поступит от вас или нет в условном период? Не ваше дело. Не понял. Не ваше дело, говорю. А чье это дело? Мое и моего кредитора. Ну, решайте тогда с ним быстрее, пока не поздно. У вас забыла спросить, было, что мне делать. Не передал бы нам дело. Да, Ирина Анатольевна, не ваших, вы понимаете, не ваша ситуация нам какие-то условия ставить. Да мне вообще срать на вас. Было, вот деньги, которые взяли, платить. Условия, ну, не условия. Ну не вы же меня вызовете. Да. Вы даже не узнаете, был суд или не было. А вас вызывать никто не будет. Я отменю судебный приказ. Мы об этом узнаем. Ничего вы не узнаете. Вы этот долг все равно выплатите. Ага. Где-то в ваших мечтах. Будет, долг выплатить по-любому. Судебный приказ можно один раз отменить. Ирина Анатольевна, ну хорошо, ладно. Все равно ну все. Давай, дупло в свое отползай. Платить идите, ясно? Нахер иди, ясно? Да вы отползете, когда... Хорошо, адрес назовите свой. Вот мы там повторите эти слова по адресу регистрации? Конечно, повторю. Если ты представитель моего кредитора, у тебя есть мой адрес. Что-то выебываешься, чмошник. Я говорю, тыкать мне не надо. Мамаше своей угрожать там что-то будешь. Слышите вы меня? Это вы... Долбоеба кусок. Ясно? Ну, то есть, да, это вы, говорю, скажите. Давай, сдохни, мразь. Этим долгами. Все разговоры записываются. Алло. Да? Алло, здравствуйте, Мария Вячеславовна. Да, говорите. Да, здравствуйте, звоню из компании WebZyme, МКК Академическая, меня зовут Шемин Денис Валерьевич, звоню в отношении вашей задолженности. Как вас зовут еще раз? Шемин Денис Валерьевич. Ага. И что? Вот. Задолженность 21 897 рублей 86 копеек, 40 дней на просроченной задолженности. Вам требование было выставлено, ага. Мария Вячеславовна. А вот, где требования? Почему оплату не произвели согласно требованиям компании? А где требования-то? Вам было выставлено по телефону. Мария Ух ты, а я что это? Да. Через WhatsApp оплатила. Вы вот сейчас, Мария Вячеславовна, послушайте, Мария Вячеславовна, вы денежные средства как брали? Средства. Да, с целью невозврата, да, я так понимаю? Не говорите средства. Да? Средства. Ну, суть не меняет. Повторите, не средства. Меняет. Суть не меняет, Мария Вячеславовна. Меняет. Вы деньги брали с целью невозврата, я так понимаю? Ой, я не помню, зачем я их, с какой целью брала. Я, по-моему, купить себе что-то хотела. Последствия вы все по договору по своему знаете, да? Которым компания вправе поступить. Нет никаких последствий. Да, знаю. Почему? Скажите, потому что... Почему нет? Ну почему? Потому что... Почему, скажите? Почему потому что... Уверены? Ну, это не ответ, Мария Вячеславовна. Да, мне как-то плевать. Ответ это для вас или не ответ? Денежные средства все равно вы обидите, средства. Мария Вячеславовна, как бы вы этого не хотели. У меня кровь из ушей пойдет. Как бы вы этого... Если вы скажете, еще их не позвонят, я вам свечку за упокой поставлю. Я скажу, не переживайте. Фу, быдло. Вот понятно, вот а по-деревенски так говорят, средства. Да? Ага. Ну, что ж это. А вы вот деньги вернуть не можете, которые взяли? Не могу и не хочу, два раза слова. Ну, это потом уже будет все, Мария Вячеславовна, влиять. Ну что, отказ от оплаты и прощаемся. Смысл продолжать. Взыскать у вас ничего не получится.